Глава 22. Усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Седой отогнал грустные мысли и по привычке решил сначала почистить автомат. Хоть и немного, но все же пришлось пострелять. Когда он закончил, то подумал, что нужно избавиться от разбитого приклада, прежде чем соберет оружие. Толку от него все равно немного, в плечо не упрешь, да и в лоб никому хорошенько не заедешь. Сначала рейдер хотел выкрутить шурупы и вынуть приклад. Потом до него дошло, что если его вытащить, останется дырка, через которую внутрь будет попадать мусор. К тому же деревяшка там обычно посажена намертво, поэтому он просто стащил у спящего тайги поясной нож, обратная сторона лезвия которого была выточена под пилу. Рейдер битый час пилил приклад, пока, наконец, чертова деревяшка не упала на влажную землю островка. Седой бросил ее в костер и вернул нож снайперу. Тот спал, как убитый, и даже не пошевелился. Седой уставился на свое творение. «Вот тебе и укорот», — подумал он, целясь в пустоту. Остальную часть ночи рейдер провел за поддержанием костра, сушкой одежды и прокручиванием различных вариантов того, как он собирается проникнуть на базу муров. Большинство из возникших в голове картин заканчивались тем, что он попадает в плен. «Да и черт с ним, на месте разберусь», – пронеслась в голове мысль, когда солнце уже начало показываться из-за горизонта. Лео зашевелился и, ломая камыш, поплыл по своим делам. Тогда Седой, наконец, позволил себе заснуть и отключился на целых 15 минут. Проснувшись, он подбросил в костер пару полешек, заварил чай, погрел тушенку и поднял напарника. Они доели последние хлебные корки и перешли на галеты. После завтрака собрали пожитки, затушили костер и отправились в путь. Тайга вел Седова совсем не теми тропами, которыми они пробирались к ночной стоянке. Через час рейдеры уже покинули болото, и булькающая жижа под ногами сменилась твердой почвой. «Какие планы?» – спросил Седой. «Нужен кластер, который недавно перезагрузился, чтоб люди еще обратиться не успели. Там можно нормальную позицию занять и караулить муров». «Согласен». Поиск нужного кластера затянулся до обеда. Беспилотники трижды пролетали над головой, заставляя путников прятаться в кустах. Седой даже подумывал, а не сбить ли их, но тайга его отговорил, аргументируя это тем, что тогда еще больше крылатых разведчиков сядет им на хвост. Согласившись с доводами напарника, Седой отбросил эту идею. Рейдеры замерли в траве на обочине дороги. «И что, просто так возьмем и войдем в город, обвешанный оружием?» – спросил Седой. «А почему нет? Что они сделают? Полицию вызовут? Не смеши меня! Пошли, хватит разлеживаться, к тому же обедать пора!» Город жил своей обычной жизнью. Перезагрузка произошла буквально час назад. Пройдет еще несколько часов, прежде чем шарманка сарафанного радио раскрутится на полную мощность и разнесет весть о случившемся даже до глухонемого. А пока всего лишь отключили электричество и воду. Подумаешь, может, авария какая, тем более воняло какой-то химией. Седой с тайгой шли по городу, собирая на себе столько взглядов, сколько не каждый сканер сетчатки глаза видел. Они завалились в ближайший ресторан и уселись за соседний столик с мужчинами в пиджаках и дамами в платьях. К ним тут же подошел администратор, высокий худощавый парень с черными прилизанными волосами. «Простите, к нам в таком виде нельзя». «Слушай, тайга присмотрелся к бейджику. Анатолий, мы с 4 утра на съемочной площадке, не грузи, дай пожрать по-человечески. Если я все это сниму, представляешь, сколько часов гримеру понадобится, чтобы все восстановить?» Он очертил указательным пальцем овал вокруг своего лица. Администратор помялся, но все же подозвал официанта и сказал ему обслужить их. Каждый навернул по тарелке борща, пюре с котлетой и оливье. Еще рейдеры опрокинули в себя по кружке кофе со сливками и откинулись на спинки стульев. После консервной диеты они с трудом смогли прервать свое обжорство, ведь им еще предстояло работать. Седой погладил живот и сказал: «А все-таки есть в жизни счастье!» «Да, довольно протянул Тайга. Вот вроде обычная еда, а сколько удовольствия!» Покидать ресторан не хотелось. Этот уголок спокойствия, который еще не затянуло в безумную мясорубку улья. Администратор пристально поглядывал на подозрительных посетителей. «Счет, пожалуйста», – объявил Тайга. Седой недоумевающе уставился на него. Он ожидал сцену с прямым в челюсть официанту и спешным бегством из заведения. Но Тайга достал из-под полы накидки пачку банкнот, демонстративно отсчитал несколько пятитысячных купюр и сунул их в меню. «Откуда у тебя деньги?» – спросил Седой, когда они вновь вышли на улицу. «Всегда с собой ношу на всякий случай, причем желательно нал из разных реальностей иметь, водяные знаки могут отличаться». Седой внял совету приятеля и предложил взорвать банкомат, на что Тайга покрутил пальцем у виска. «Вон, в любой магазин зайди и возьми, сколько тебе надо». Глаза рейдера заскользили по вывескам. Одежда, вейп-шоп, разливные напитки – это все не то. О, вот оно! Его взгляд остановился на надписи «Комиссионный». Седой отдал автомат товарищу и зашел внутрь, сходу щелкнув предохранителем обреза. Посетителей в магазине не было. Продавцом оказался молодой парень лет 19. Он оторвал взгляд от ноутбука и замер с открытым ртом. «Бабки гони, и тогда я тебе башку не снесу», – спокойно проговорил Седой. Парень трясущимися руками отпер кассу и также молча протянул пачку банкнот. Седой выбрал пятитысячные и тысячные, а остальные оставил. Уже на выходе он обернулся и сказал: «Если люди начнут обращаться в зомби, вооружись и сваливай из города, тогда у тебя будет шанс выжить». Наверное, этими словами он создал себе образ законченного психопата. Но когда начнется заваруха, до парня должна дойти вся серьезность слов грабителя. «Как прошло?» – спросил Тайга. «Как по учебнику, словно всю жизнь только этим и занимался». Снайпер лишь усмехнулся. Спрашивая дорогу у прохожих, они дошли до главной площади. Было заметно, что беспокойство горожан нарастало, людей на улицах поубавилось. На удивление, ни одной патрульной машины они не встретили. «Может, в этой реальности нет полиции?» – предположил Седой. «Да все может быть. Я вон там позицию займу. Весь город как на ладошке». Тайга указал пальцем поверх головы вождя мирового пролетариата на здание высотой не меньше 40 этажей. «А я по ситуации сориентируюсь тогда, если что, на связи». Рейдер похлопал рукой по карману с рацией. Но едва он хотел свернуть во дворы, чтобы подыскать укромное непростреливаемое местечко, как услышал визг и скрежет металла, а затем знакомый цокот. Топтун бежал по улице и, играючи, словно он просто забавлялся, разрывал немногочисленных прохожих. Седой встретился с тварью взглядом, и из всех людей на улице хищник посчитал за добычу именно его. Рейдер забежал в ближайшую подворотню и подумал было о том, чтобы подстрелить бродячую собаку и этим отвлечь внимание зараженного, но сходу отмел эту мысль. Такого он бы себе не смог простить. Цокот приближался, а единственным укрытием был мусорный бак. Седой отбросил брезгливость и нырнул в контейнер. Крышка опустилась, и рейдер остался во тьме. По сравнению с дыханием Лео, здешний смрад разложения был слаб, даже не вызвал приступ рвоты. Седой слышал, как тварь забежала во двор, покрутившись и потеряв цель из виду, она промчалась дальше. Затем Седой услышал несколько выстрелов в снайперской винтовке товарища, после которых зашипела рация. «Ты там как? Прием?» – спросил Тайга. «Порядок. Ты его убил, прием?» «Смертельно ранил, прием». «Понял, пошел добивать. Слушай, тебе там с твоей жердочки не видно нигде магазинов одежды или баню. Прием». «Я еще до верха не добрался. Пришлось с форточки третьего этажа стрелять. Займу позицию, гляну. Отбой». Седой выбрался из бака и побежал искать зараженного. Тварь обнаружилась через парочку домов. Она ползла к одной из своих жертв. За ней тянулся кровавый след, на спине в районе поясницы зияла дыра размером с богатырский кулак, а правая нога была перебита в колене и тащилась на одних сухожилиях, брякая костяными наростами об асфальт. Рейдер начал догонять зараженного. Топтун обернулся и попытался ускориться, но на одних руках далеко не убежишь. Седой дважды влепил картечью из обреза в рану на пояснице. Тварь заурчала от боли и уже перестала пытаться уползти. Седой приблизился на расстояние 7 шагов, снял с плеча автомат и выстрелил в споровый мешок очередью в 3 патрона. Топтун неловко дернулся и замер. Рейдер расковырял споровый мешок, оттащил тварь с тротуара к проезжей части и засунул труп под припаркованную машину. «Дело сделано, прием», – сказал он по рации. «В 2 кварталах к северу есть магазин спецодежда. Баню не вижу, прием». «Понял, конец связи». Найти указанный магазин не составило труда. Спрятав оружие в рюкзак, рейдер зашел внутрь. В нем нашлась как рабочая одежда от медицинских халатов до формы пожарного, так и большой ассортимент камуфляжных костюмов. Седой быстро переоделся в самый дорогой костюм и, честно расплатившись, вышел на улицу. Там его ждал сюрприз. Седой бросил старую форму в урну, а когда поднял глаза, то увидел черный УАЗик, на котором белыми буквами было написано «Полиция». Из салона выскочили 2 молодых сержанта в черной форме, подошедшие бы больше настоящим силовикам, чем простым ППСникам. Следом за ними вылез старшина низенького роста и с животиком, который появляется у мужиков при сидячей работе. «Молодой человек, разрешите ваши документы», – сказал один из сержантов. «Ты сначала по форме представься», – огрызнулся Седой. «Что у тебя за игрушки?» – не обратил внимания на его реплику старшина, указывая пальцем на рацию и подсумки с магазинами. «Реквизит, фильм снимаем. Некогда мне, мужики, я одежду порвал, вот пришлось новую покупать, а ее еще загримировать надо». «Что за фильм?» – продолжал допытываться старшина, сузив маленькие низкопосаженные глазки. «Фантастика про апокалипсис с нашествием мутантов. Я главного героя играю». «Странно, нам ничего такого не сообщали», – не отставал старшина. «Так все-таки документы можно посмотреть?» Причем документы он произнес с ударением на «у». «Усы, лапы и хвост, вот мои документы», – не растерялся Седой. «Еще раз говорю, по форме сначала представься, свои документы мне предъяви, потом уже что-то требуй». Старшина принял правила игры и, вынув из внутреннего кармана корочки, показал их Седому. «Старшина Дубко Юрий Владимирович, еще вопросы? А остальные?» Полицейский кивнул сержантам, и они покорно представились. «Простите, а вот нож у вас на поясе – это тоже реквизит?» С наползающей на лицо ухмылкой начал докапываться Дубко. «Так точно. А вы в курсе, что ваш так называемый реквизит относится к категории холодного оружия?» «Да с чего бы это? Я, конечно, сейчас сертификат не найду, но согласно таким критериям, как длина и толщина лезвия, угол соприкосновения обуха и лезвия, отклонение при поперечном изгибе, твердость стали и прочим, данный агрегат не является холодным оружием». «Ну, мы же не можем поверить вам на слово. Нам придется изъять нож для экспертизы». «Хорошо, тогда давайте составлять протокол изъятия в двух экземплярах при понятых с моим несогласием, занесенным в протокол». «Шах и мат», – подумал Седой. «В 99% случаев этого простого заявления хватало, чтоб позарившиеся на твое добро полицейские переставали цепляться. Но это был тот самый 1%. «Но если вы настаиваете», – расплылся в улыбке старшина, который был похож на объевшегося зазеркальной сметаны чеширского кота. По обреченным рожам сержантов рейдер догадался, что Дубко тот еще упертый баран и уже не раз из чистого упрямства проворачивал подобные вещи. И возиться с протоколами и понятыми предстоит его подчиненным. «Я могу их снять», – раздался в ухе голос тайги. «Не надо», – сказал Седой. «Сам их положишь, прием». «Типа того. Ни в коем случае ничего не делай. Конец связи». Конечно, Седой мог спокойно прирезать или застрелить этих троих еще до того, как они сообразят, что их начали убивать. Дотянуться до обреза в рюкзаке или ножа на поясе не составляет никакого труда. Но, видимо, он недостаточно зачерствел, и убить трех человек просто за то, что те выполняют свою работу, он не мог. Да, эти полицейские потенциальные зараженные, и их шансы оказаться иммунными не больше, чем выучить наизусть «Войну и мир» на японском, но все же они есть. И сейчас перед ним не пустыши и не внешники, а просто люди, скорее всего, и не самые добросовестные, но все же люди. «Да забирайте вы его!» – психанул Седой и протянул одному из сержантов ножны. «В конце концов, уж чего нож он себе добудет?» Старшина удовлетворенно хмыкнул. «Ну а теперь можно ваши документы посмотреть?» – спросил он. «Да чего вы привязались к этим документам? Ну нет их у меня с собой. В фургоне на съемочной площадке все оставил, а она за городом. Что они вам дадут?» «По базе пробьем. Без электричества-то?» «В таком случае можно ваш рюкзак к осмотру? Вдруг у вас там еще холодное оружие есть?» «Слушайте, мне правда некогда», – сказал Седой. «Давайте на месте все вопросы решим». Он вынул из внутреннего кармана пачку банкнот и протянул ее сержанту, который вопросительно покосился на старшего по званию. «Да тут у нас не только ношение холодного оружия, а еще и дача взятки должностному лицу при исполнении. Пройдемте с нами в отделение». «Да откуда ты такой говнистый свалился на мою голову?» – взорвался рейдер. «Взять его!» – скомандовал старшина. Один из сержантов ухватил его за рукав, но Седой не стал упираться, а наоборот, подался на рывок и впечатал менту коленом в пах. «Сопротивление аресту!» – чуть ли не радостно выкрикнул старшина. Второй сержант попытался передернуть затвор, висящий на плече Ксюхи, но Седой оказался возле него и ударом ноги отшвырнул того на капот УАЗа. Когда он развернулся к старшине, то уставился в дуло табельного пистолета. По глазам Дубко Седой понял, что тот выстрелит, стоит ему только дернуться. «Руки вверх!» – приказал старшина. «Да пожалуйста!» Разом перестал упираться Седой и поднял руки. «А я имею право хранить молчание». «Молись, чтоб здоровье сохранить, урод», — сказал получивший в пах сержант. «Юрий Владимирович, может, он нам сильнее сопротивлялся?» — с надеждой в голосе спросил он. «Даже не сомневайся, бился, как японский самурай, а когда сражение было проиграно, попытался сделать себе харакири, разбив голову об машину». Второй сержант тоже поднялся и расчехлил дубинку, а затем Седова били со всей отчаянной силой, которую только вселяет в тебя вседозволенность и чувство превосходства. Но рейдеру было все равно. Волшебный рубильник он дернул после первого попадания пинка в живот, а потом боль ушла. До него доносился лишь приглушенный звук ударов дубинок по его телу. В себя он решил прийти только после того, как услышал хлопок дверцы патрульной машины. Он с трудом разлепил глаза, точнее только один из них, и сразу невольно застонал. Болело все тело. Тупая пульсирующая боль волнами перекатывалась от пяток к голове и обратно. Где-то она уже начинала утихать, а в других местах лишь разгоралась с большей силой. Седой ощупал голову и насчитал 4 шишки, а если брать в расчет фингал под левым глазом, то все 5. «Смотрите-ка, наш террорист в себя пришел», – издевательски протянул Дубко. «Террористы – это твои родители, ибо создать подобное преступление против человечества не остался в долгу Седой. Ты хоть понимаешь, насколько потянет содержимое твоего рюкзака? Не знаю, не взвешивал, килограмм на 25, наверное, может, даже больше. Ну-ну, поясничай, пока можешь». «Слушайте, мужики. Хотя после таких бабских ударов я уже сомневаюсь в вашей половой принадлежности. А вот когда полицию гей-парад разгонять отправляют, на вас потом ваши парни не обижаются?» «Заткнись, а! Вы имели в виду, что я все-таки имею право хранить молчание?» «Можешь. А все, что я скажу, будет использовано против меня в суде?» «Смейся, смейся, в отдел приедем, там по-другому запоешь». «Запеть я и здесь могу», – сказал он и начал горланить во всю глотку классику шансона. «Эх, Шарик, я, как и ты, был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи. Шарик, и по ночам я видел сны, все, как и ты, все, как и ты». Элитник наступил Седому на ухо еще задолго до того, как он попал в улей, так что даже глухой с ангиной исполнил бы эту песню во много раз лучше. Но, похоже, известный в его вселенной шансоновый шлягер был здесь в новинку, поэтому первые 3 раза полицейские даже вслушивались в текст. Но вот остальные 7 не прошли так безболезненно для их слуха и психики. Несмотря на побои, ему было весело, ведь это не зараженные, не муры, а всего лишь менты, так что он воспринимал этот инцидент как небольшую передышку перед настоящими проблемами. Но 11-й раз рейдер спеть не успел, машина подъехала к участку, и сольный концерт пришлось завершать. Седого выволокли из УАЗика и завели внутрь, заперев в обезьяннике с парочкой криминальных на морду типов. «Дубко», — обратился к старшине Седой, когда тот уже собирался уходить, — «думаю, ты сразу побежишь хвастаться уловом перед начальством. Если ты или твой начальник захочет узнать, почему ваш город отрезало от электричества и воды, откуда взялся зеленый туман и куда подевались знакомые вам дороги, то знаешь, где меня найти». Старшина задумчиво глянул на него, но ничего не ответил и ушел. «За что тебя так?» – спросил один из сокамерников, одетый в трико и майку мужик лет 35 с красноречивой надписью на костяшках рук «Море на правой и К на левой». Пропаганда гетеросексуального поведения. Я так понял, у них это больная тема. Мужик заржал, его смех подхватил лежавший на лавке второй задержанный, бомжеватого вида парень лет 25. Седой уселся на пол, подстелив куртку под задницу и откинулся спиной на стену. Он решил, что регенерация лучше во сне, и отключился раза 4 минут на 15. Сейчас он все равно не может сделать ничего более полезного. Остается только ждать, когда тайга придет его вызволять, или когда полицейское начальство решит разобраться в ситуации. Когда он в очередной раз открыл глаза, то понял, что голоса неумолкающих все это время сокамерников стихли. Один из них так и валялся на лавке, а вот второй медленно поднимался. Наконец он распрямился и уставился на рейдера. Седой слишком хорошо знал этот голодный взгляд.